И, наконец, изредка появляется та линия. Размытая светящаяся линия. Нечто вроде образа. Враг сейчас поступит вот так. Слабое место врага вон там. А значит, нужно сделать вот так и вот так. И готово. Моментальное предвидение событий. Осознание их словно бы в виде единой линии. Если отвлечься от формы в виде линии, похоже, подобные образы будущего могут видеть все. Как правило, они чаще всего появляются, когда человек оказывается в безвыходном положении. Иногда в подходящих случаях бывает видно сразу несколько линий. Иначе говоря, несколько вариантов ближайшего будущего. У одних этот эффект проявляется сильнее, чем у других. Кто-то может видеть эту линию гораздо чаще, чем другие. Тем не менее, этой способностью наделен каждый. Это не какой-то особенный исключительный навык. Вот так. Ну и хорошо, ничего страшного. Харухира вовсе не разочарован. Было бы замечательно обладать какой-нибудь особой способностью, но похоже, это не так. Вот и все в реальности. Все обстоит именно так и никак иначе. Конец рассуждений. Впрочем, это все не значит, что он, что они все законченные ничтожества. Да, никто из них не блещет особыми талантами. Они, пожалуй, во всем уступают другим, более знаменитым солдатам добровольческого корпуса. Но заурядные не значит безнадежные. Они могут найти свой способ, найти свой путь. Есть то, на что способны заурядные люди. Даже заурядный человек может вырасти, стать сильнее. Гики-ги-ги-ги-ги-ги-ги-ги-ги-ги-ги. Изо рта у Стрева сквозь скрежещущие зубы уже изливается пенящаяся слюна. Он умирает. Ура-ура-ура-ура! Рант раз за разом силой пронзал изменником грудь у Стрева. Кузак отошел и глянул на Харухира. Тот кивнул. Незачем зря тратить силы. Устрел умирает. Остальное оставим Ранте. Он обожает мучить умирающих врагов до самого их последнего вздоха. Харухира, как человек, не знал, как к этому относиться. Но беспощадная жестокость Ранты временами оказывалась спасением для команды. Впрочем, если отвечать на вопрос, нравится или не нравится, то эта склонность Ранты вызывала глубочайшее отвращение. Яха! Устрел наконец замер, и Ранта, усевшись на него верхом, начал что-то делать. Видимо, он собирается забрать добычу. Впрочем, заработать на Устреле не выйдет. Из ценного у него лишь этот металлический шлем-череп и Нагината. И то, и другое очень громоздкое. И не стоит усилий по транспортировке. Особенно металлический шлем-череп. На вид просто шлем. Но на самом деле что-то вроде экзоскелета. Так что снять его невозможно. Лишь отрубить голову и тащиться вместе с ней. Они попробовали однажды. Но в результате выручили за все труды так мало, что повторять попытку никто не захотел. Ранте нужна часть тела Устрела. Не потому что он хочет трофей на память. Нет, рыцари ужаса должны подносить в жертву Скалхейву часть тел убитых и мисс живых существ. Например, уши или когти. Таким образом, накапливая пороки, рыцарь ужаса получает право изучить новые темные заклинания и приемы. Кроме того, божественная помощь Скалхейва усиливает темную магию. Варварство, в общем. На каждых 20 солдат добровольческого корпуса найдется хорошо, если один рыцарь ужаса. Их гильдия немногочисленна. Причина проста. Не обладая подходящим складом характера, человек не сможет долго быть рыцарем ужаса. Однако, даже если для него это станет невыносимым, однажды став рыцарем ужаса, сменить профессию он не сможет. Присяга Скалхейву безвозвратна. Божество не потерпит измены. Иначе говоря, из гильдии рыцарей ужаса выйти нельзя. А если попытаться, другие рыцари ужаса объявят на тебя охоту и убьют. Они страшные. Очень страшные эти рыцари ужаса. Ранта высоко поднял что-то вымазанное темной кровью. Похоже, зуб Устрела. Харухира зажал рот рукой, сдерживая тошноту. Ну, насчет Ранты, похоже, волноваться не стоит. Уж кто-кто, а он проблем с совместимостью характера не испытывает. Идеальный рыцарь ужаса, прирожденный. Ранта закончил свои дела, так что команда Харухира, оставив труп Устрева, отправилась дальше. Сейчас они на окраине муравейника Мурианов. Мурианы займутся телом. Вандерхоу. С тех пор, как они впервые пришли сюда, прошло уже больше 4 месяцев. Честно говоря, особых денег они здесь не заработали. Точнее, все заработанное уходило на пропитание, общественные бани, снаряжение, а во время редких возвращений в Артану – на изучение новых навыков. В передовом аванпосте действует филиал банка Ярозу. И там, если закрыть глаза на большую по сравнению с главным отделением комиссию за хранение средств, тоже можно пополнить счет. Однако их сбережения не выросли, в случае Харухира даже несколько уменьшились. Также им удалось достичь некоторого внутреннего прогресса. Кузак полностью влился в команду и стал настоящим танком. Каждый из них стал по-своему сильнее. Они способны без проблем разобраться с Устревом. То есть, наверное, им сопутствует удача? Сложно сказать. Иногда положение дел можно назвать замечательным. Иногда раздражающе неудачным. Иногда просто невыносимым. А иногда Харухира, концентрируясь на деле, просто не задумывался над такими вопросами. Хороши ли их дела? Ответ время от времени менялся. В данный момент более-менее, наверное. Сносны как-то так. Сносны. Точно. Харухира шагал во главе команды по боковому туннелю Мурианов, настороженно озираясь. С появлением Устрева все Мурианы попрятались. Ни одного не видно. «Однако ж», – проговорил Ранта, шмыгнув носом. «Чего-то вы-то какие-то манерные все стали». «Опять за свое», – негромко пробормотала Шихору. «А? Че ты там вякнула? Ви свое вымя». «Ви свое? Ничего подобного». «Ну, как знать, я ж не видел. Пока своими глазами не увижу, не узнаю, обисвая или нет. Верно ведь, кузаки?» «Хватит называть меня этим прозвищем, пожалуйста». «Кузаки!» «Детский сад». «Я взрослый. Как ни погляди, взрослый. Взрослее взрослого. Ты слепой, что ли, кузаки?» «Слушай ты». Харухира тут же проклял себя за то, что не сдержался и встрял в разговор. Зная, что ничего хорошего из этого и не выйдет. Ну, разумеется, Ранту он проклинал тоже. 500 миллионов раз сильнее. «Ты вообще умеешь делать что-нибудь иначе, как назло? Тебе как человеку вообще не стыдно, что ли?» «Ни капли. Мои поступки полны достоинства. Мне некого стесняться. Неужели так сложно увидеть и понять самому, болван?» «Классический пример робеющего перед всем миром человека, строящего из себя плохого мальчика», – холодно проговорила Мэри. «Какое отвращение!» Ранта издал несколько низких, мурлыкающих смешков. «Я делаю это ради силы. Ясно? Почему я рыцарь ужаса, а? Тьма. Во тьме. Ясно? Кстати, Юма, как там уже хору насчет груди? Обисвая или нет?» «Уфу!» Юма нахмурилась, машинально поднесла обе руки к груди и сделала жест, словно приподнимая что-то тяжелое. «Что еще за вопросы? Извращенец Ранта!» Харухира торопливо отвел взгляд. И случайно посмотрел в глаза Кузаку. Они словно бы безмолвно обменялись мыслями. Тяжеленно и похоже. Да уж, изрядно. Нет. Хватит. Они просто товарищи по команде. Лучше не думать на такие темы. Не стоит об этом думать. Мужчины, женщины, все такие темы под запретом. Вот только Кузак. Харухиро украдкой покосился на Мэри. Да, что между ними? По правде говоря, у Харухира не было явных улик. Да он и не пытался их собирать. Все свободны делать, что вздумается. Только вот иногда вечерами, не объясняя толком почему, Кузак покидал палатку. И Харухира проследил за ним. И видел, как снаружи тот о чем-то разговаривает с Мэри. Наедине. Это случалось несколько раз. И вроде бы все. Их отношения не развиваются дальше этого, так? И значит, не происходит ничего такого, что вроде как бы оба сходят с ума друг по другу. Нет, конечно, каждый волен делать, что вздумается. Харухира вовсе не против, если они влюбятся друг в друга. Он следил за Кузаком просто из беспокойства за новичка. Как он мог не волноваться? Никак. Он же все-таки предводитель команды. А Мэри, похоже, помогает Кузаку советами. Ну вот и славно. Только вот ограничиваются ли их разговоры советами? Только советы и все, правда? Если между ними что-то происходит, зачем они скрывают? Зачем они перешептываются тайком? Что между ними? Харухира не мог не задаваться такими вопросами. Ну, наверное, это не его дело. Может, просто предоставить всему идти своим чередом? Ну вот, например, пока они в хороших отношениях, то все хорошо, так? А если вдруг поссориться, все ведь очень усложнится. Смогут ли они разделить личные отношения и интересы команды? Вопрос. Сам Харухира не знал ответа. У него ведь нет опыта в таких вещах. Точнее, он не мог сказать с уверенностью. Он не помнит ничего до того момента, как прибыл в Гримгар. Но, наверное, опыта у него и правда нет. Наверняка. Он явно не из тех, кто пользуется большой популярностью у девушек. Попросту говоря, не популярен. Ни Юма, ни Шихору, ни Мэри, похоже, вообще не видит в нем представителя противоположного пола. Почему? Но с другой стороны, это и к лучшему. Что бы ни случилось, Харухира останется в одинаковых отношениях со всеми девушками команды. Кто бы с кем ни поссорился, Харухира сможет выступить в роли посредника и уладить ситуацию. Временами, конечно, его посещали капризные мысли, а не желание впутываться во все эти сложности. Но что поделать? Лидер есть лидер.